«В гараже стоит», — вздохнул Кеша. «Кушай, милый», — сказал Тузик и засунул в рот Бандику кусок куриной грудки, обжаренный в сухарях. Пит щелкнул зубами и проглотил подачку, не жуя. Снап, сидевший рядом, тихонько взвыл, намекая на то, что и ему было бы неплохо получить такое же угощение. «Курочку хочет», — улыбнулся Севка. «Сейчас, дорогой». «Собакам нельзя давать курятину», — сказала я. «Почему?» — удивился Лазарев. «Диетическое мясо больным подходит, и им жутко нравится, смотри». Банди и Снап радостно улыбались, всем своим видом демонстрируя: «Да-да, нам очень вкусно, дайте еще». «Нельзя кормить животных всем без разбора», — не сдавалась я. «Но не вредничай, милочка», — пропел Тузик. «Такие собачки милые, голодные к тому же». Я посмотрела на Черри и Жюли, мирно спавших в кресле, и ответила: «Всех животных покормили». «Ну и что?» — не сдавался Лазарев. «Они еще хотят». Тут в спор вмешалась Манюня. «Как будущий ветеринар, я должна сказать, что Мусечка права. Во-первых, собакам нельзя давать ничего жареного, тем более в сухарях. Во-вторых, курица — аллерген. В-третьих, не надо приучать животных клянчить. А в-четвертых, ты жуткая зануда», — брякнул Севка, «что, между прочим, очень странно в таком юном возрасте». Маруська вскочила и вылетела из столовой. Зайка слегка порозовела. «Вообще-то она права». «Между прочим», — фыркнул Тузик, — «будущий ветеринар только что на моих глазах кормила собак чипсами. На мой взгляд, курица намного лучше мерзких кусков картошки, обжаренных бог знает на каком масле и разложенных в пакетике грязными руками негров». «Вы расист?» — спокойно осведомился Кешка. «Нет, но негров не люблю», — ответил Нос. «Так это неправильно», — сообщил сын. «Вы не любите африканцев. Другой не выносит азиатов, третий — евреев, а кое-кому не по душе геи и лесбиянки». Тузик побагровел, отшвырнул вилку с такой силой, что она перелетела через стол и приземлилась у торшела. «Вы хотите меня оскорбить?» «Нисколько», — улыбнулся Аркадий. «Разве вы азиат или африканец? И потом, как можно унизить человека, если просто назвать его национальность или привычки?» «Севочка», — прошипел Тузик, — «нам!» Понимая, что сейчас разразится дикий скандал, я быстро спросила: «Интересно, а где Хучик? На столе курица, а его не видно». Мопс обожает бройлеров, и когда к столу подают любое блюдо, в котором есть хоть намек на цыпленка, мигом усаживается на стул, кладет морду на скатерть и начинает гипнотизировать присутствующих. «Вон он!» — ткнула Зайка пальцем в пледы, зарылся в одеяло. «Нет уж!» — противным голосом Тузик завел свару заново. «Вы хотите сказать, что геи — люди второго сорта по сравнению с вами, натуралами?» «Отнюдь!» — парировал Кеша. «Просто если живешь в стеклянном доме, то не стоит швыряться камнями». «Что?» — не понял Севка. Зайка мило улыбнулась. «Аркадий просто хотел донести до вас простую мысль. Если вы принадлежите к секс-меньшинствам, то не следует презирать людей с другим цветом кожи. А уж коли приехали в гости, то не надо вводить в доме свои правила». Повисла тяжелая душная тишина. Не в силах больше терпеть эту сцену, я встала и, пробормотав «пойду гляну, что с Фордом», быстро выбежала в сад. «Пусть устраивают гладиаторские бои без меня». На улице было совсем темно, но дорожка от дома до гаража освещалась двумя довольно яркими фонарями. Я вытащила сигареты, закурила и пошла вперед. Стояла тишина, столь приятная после криков, которые только что раздавались в столовой. Честно говоря, возвращаться назад мне не хотелось. Я слишком хорошо знала, что последует дальше. Сначала в спальню валятся Маня с воплем, имей в виду, пока эти тут живут, я не буду спускаться в столовую. Затем войдет Аркадий и протянет: «Ну ладно, бывших папочек с их мамочками я еще готов терпеть, все-таки они хоть какая-то родня, но этот-то что здесь делает? К твоим многочисленным супругам он никогда не принадлежал». Еще через пару минут влетит обозленный Севка и гаркнет: «Естественно, твои дети не имеют ни малейшего понятия о приличиях, да и откуда бы им научиться хорошим манерам при такой маменьке? Почему-то всегда получается, что я оказываюсь виноватой у всех. Нет, домой решительно не хотелось, на улице лучше, правда сыро, зато тихо.